Глава 6. Спасатели. Если бы за забралом шлема можно было увидеть лицо деда, уверенно, оно было бы испуганным. «Не-не-не, Кугаш, даже не думай, не надо!» «Надо, дед, надо!» — буркнул я, активируя плазмогранату. Черт его знает, зачем я взял ее на задание. Был ведь уверен, что не пригодится. Воспользоваться ею, как казалось, было негде, незачем и крайне опасно. Но вот она, реальная боевая ситуация, и сейчас задуманный мой финт мог поставить жирную точку во всей этой погоне. Граната активирована, но вместо того, чтобы ее бросить, я ее просто отпустил. Мы с дедом в течение пары секунд отлетели от нее на добрых 30 метров, а вот жуксы как раз оказались возле нее. Взрыв плазменной гранаты в космосе — жуткая штука, как оказалось. Жахнуло так, что все сканеры и датчики отключились, предварительно зашкалив. Температура внешней среды подпрыгнула до красной отметки, и системы охлаждения скафа еле справились с нагрузкой. «О, чёрт, чуть не свагились!» «Я бы сказал, чуть не испепелились!» «Испепеление не является уважительной причиной провалить задание. Стали бы пеплом, атаковали бы зрительные органы противника». «Раз она шутит, значит, мы в безопасности?» Голографическая панель снова включилась. Датчики, сканеры и внешние камеры костюма заработали. И я увидел, что случилось. Вся орава штурмовиков попала под взрыв. От них мало что осталось. Во всяком случае, в точке подрыва гранаты не было вообще ничего. А чуть подальше летали оплавленные щупальца и фрагменты тел, обугленные, черные. И никого живого вокруг. Я даже проверил сканер. Никаких вражеских объектов. Только точка, обозначающая санитарный метеорит, который приближался к нам. «Молодец, Капрал. Отработал так, что лучше и не бывает. Включайте ранцы, сейчас вас подберем. «Есть». Ну вот, первое задание, и мы вроде как на коне. Не сели в лужу, уже хорошо. Да чего там скромничать. Уверен, за убийство такого количества жуксов можно смело рассчитывать на кучу денег и торжественное похлопывание по плечу от командования. Метеорит подлетел к нам. Его реверсионные движки включились на полную мощность, заставляя корабль замереть в пространстве. По отношению к нам, разумеется. И мы с дедом без всяких проблем добрались до звездолета, залезли внутрь салона. «Красавцы!» Меня хлопнул по плечу один из санитаров. «Столько пердунов завалить за раз, это надо уметь. Похоже, кто-то поставил новый рекорд». «Нет, Кача перебить не получится». «И сколько же он убил? Или, наверное, съел? О нем такие легенды ходят». «И далеко не все легенды. Он рожден для того, чтобы убивать. Он на своей планете, родной, перебил всю живность, вылетел в космос». «А он вроде же прямо на корабле и родился». «Ну, сначала перебил всех на планете, а потом родился на корабле и начал гнобить жуксов». Пожалуй, плечами, то есть наплечниками сержант. «Это как?» — растерянно спросил Куча. «Сержант, вы так не шутите, а то нам кучу сломаете!» Заявил я и тут же повернулся к Куче. «Тихо, тихо, не думай, а то перегреешься». «Да пошли вы. Глаз один на связь». Услышал я в динамике. «О, а вот и Кач, лёгок на помине». «Глаз один здесь». «Статус, потеря, местоположение». «Статус. Вышли из боя, возвращаемся к линкору. Потерь нет, местоположение...» Я скосил взгляд на вспомогательный голографический экранчик. «Квадрат 112-54». Кач несколько секунд молчал, затем приказал. «Направление 213-72. Цель — крейсер. Задача — проникнуть на нижнюю палубу в задней части корабля. Задача — эвакуации раненых бойцов. Подтвердите». Я совершенно растерялся такого напора, но сержант Харабадот пришла мне на помощь. «Никак нет, не подтверждаю. На метеорите полно раненых. Я должна доставить их на линкор. Только после этого мы можем отправиться к крейсеру». «Времени нет, и ваш метеорит мне не нужен. МТГ «Глаз-1» может добраться туда с помощью ранцев. Капрал, подтвердите, что поняли задачу». «Задачу понял. Разрешите приступать?» «А чего еще надо было говорить? Мы действительно могли долететь до цели своим ходом, и ничего нам не мешало это сделать, разве что только собственное нежелание. Но отказывать под таким предлогом, да еще и Качу, я не собирался. Ну нахрен, и так мы тут на птичьих правах, а начнем раскачивать лодку, опять в мясо выпнут». Кач, дождавшись моего ответа, тут же отключился, зато выдра мгновенно зашипела на меня. «Ты чего творишь? Как мы туда доберемся?» «Молча. МТГ, готовимся на выход. Да ты что, мы же... Нас не кидают в самое месиво, не заставляют идти в первых рядах и даже ввели в постоянный состав. Ты хочешь назад в мясо? Представляешь, что там нас ждет? Пусть не сейчас, но в следующем бою. Ладно, поняла. Согласна, лучше не выделываться. То-то же. Как ни странно, но до крейсера мы долетели, особо не встретив сопротивления. Быть может, нам повезло, что этим путем чуть раньше нас уже проламывались другие космодесы. Или же бои в пространстве сейчас бушевали в стороне. Во всяком случае, всполохи я видел тут и там, сверху, справа и внизу. Как бы там ни было, по пути нам пришлось столкнуться всего-то с 5 или 6 штурмовиками, которые мы снесли шквальным огнем из 5 пушек издалека, так и не позволив к нам приблизиться. А вот дальше случилось то, что меня очень удивило. Орудия захваченного жуксами крейсера вдруг ожили, начали поворачиваться, а затем дали синхронный залп в сторону нашего линкора. И какого хрена это было? Как так? Жуксы что, уже научились пользоваться нашей техникой? Ну да, речь об этом шла. Я же понимал, что как-то же они наш звездолет используют, летают на нем, но я все равно не мог поверить, что, к примеру, Скорпи может вот так взять и активировать турель, навести орудие и жахнуть им. И хрен бы с ней, с пушкой. Нажав кнопку, может жахнуть и лабораторная макака. Но я ведь видел, что орудия двигались, наводились на цель и лишь потом стрельнули. Как так? Жуксы понимают, знают, что надо делать. Они все же разумны. Да чего разумны? Чтобы пользоваться орудиями на космическом корабле, надо разбираться в современной технике. Да и канонирам нужно с математикой дружить. Расстояния в космосе такие, что без координат стрелять просто бессмысленно. Но жуксы вон, стреляют. И пока мы летели, пока я размышлял над увиденным, крейсер, захваченный насекомыми, дал еще один залп. Нам, конечно, он был не страшен. Пушки эти рассчитаны для ведения огня по крупным целям, то есть кораблям. Нет, конечно, снарядом из этих монстров можно убить случайно подвернувшегося космодеса, но это еще нужно умудриться так подставиться. А в нашем случае это и вовсе невозможно. Мы подлетаем к борту крейсера справа, а орудия повернуты чуть налево, туда, где медленно летит наш линкор. Так что мы спокойно продолжаем приближаться к захваченному жуксами кораблю, ровным счетом не обратив никакого внимания уже на третий залп, которым разродились орудия крейсера. Чёкт, они же линкок газнесут. Какого чёкта, наши не отвечают. А с чего все началось? Крейсер наши хотят захватить, так чего по нему стрелять? Тут к тому же полно наших космодесов, так что, по своим стрелять? Да, логично. Смотрите. Обожаю кучу. Крикнуть-то он крикнул, а куда сказать забыл. Вертеть башкой, пытаясь увидеть, куда он тыкает пальцем, было то еще задачей. Но, к счастью, делать этого не пришлось. Я и так понял, что привлекло его внимание. На корпусе крейсера, вцепившись во все, что только можно было, рядом с пробоиной, которой мы летели, торчалось 10 скорпий и пара дюжин пауков. Вот тебе раз. Они что, в космосе не дохнут? Неприятный сюрприз. Но, подлетев ближе, мы поняли, что дохнут. Как минимум половина этой толпы уже умерла, мертвой хваткой вцепившись в поручни, крюки и во все, что имелось на корпусе корабля. Но несколько тварей были живы. Узнали мы об этом после первого же меткого выстрела Чухи. Он выцелил одного из скорпи, шмальнул в него, и несчастного жука буквально размазало по корпусу корабля, оставив в хитине огроменную дыру, через которую было видно кишки жукса. Едва только Чуха пальнул, часть жуков оживилась, зашевелила лапами, развернулась в нашу сторону. И тогда уже мы все принялись палить. В отличие от сражения на планете, здесь все получалось намного проще. Отдача компенсировала сранцем во время полета, не трясло и не кидало из стороны в сторону. Не было ни гравитации, ни атмосферы. То есть сопротивления воздуха, которое следовало бы учитывать при стрельбе на планете. Тут словно бы в тире. Выбери цель и неспешно, аккуратно в нее пали. Что мы и делали. А что еще было для меня неимоверно непривычно и удивительно, весь бой, все взрывы и далекие вспышки проходили в полнейшей тишине. Единственное, что я слушал с момента посадки в десантный бот, это собственное дыхание. Да еще и голоса соратников, когда они активировали связь. Шум на фоне во время переговоров. К моменту, когда мои ботинки коснулись обшивки корабля и включились магнитные подошвы, вокруг нас были одни лишь дохлые жуксы. Что ж, тем лучше. Нет врага, значит, выполнить задачу будет намного проще. Чуха со мной, выдра, замыкаешь. Мы все синхронно двинулись к дыре в обшивке, через которую во внутренние отсеки корабля чуть раньше проникла другая группа космодесов. И там огребла. Из-за чего теперь прислали нас вытаскивать их тушки. Едва мы оказались внутри корабля, я принялся вертеть головой, осматривая все вокруг. А здесь было на что посмотреть. На стенах, потолке странные наросты, напоминающие, я бы сказал, грибы, но нет. Скорее уж, это напоминало самую натуральную плоть. Несмотря на то, что находились мы в разгерметизированном отсеке, где отсутствовала атмосфера, все эти наросты были живы. Я видел, как они двигаются, вздрагивают. В углу возле двери, ведущей в коридор, эти наросты ритмично вздувались и оседали, будто это нечто дышит. Встроенный взор, визуально-звуковой обработчик реальности, едва только я зафиксировал взгляд на этой странной штуке, тут же выдал подсказку. Биомасса инородного происхождения, специализированное покрытие, служащее защитой и питательным слоем для рабочих и боевых особей роя. Вот так вот. Люблю информационные панели с разграниченными правами доступа. В том смысле, что офицер, поглядев на эту штуку, получил бы куда больше информации. Ну а скромный капрал получил объяснение, которое еще дополнительно объяснять не надо. И что же получается? Штука эта — нечто вроде кормушки для жуксов из спального места. Может, даже больнички, или уже, если говорить предельно точно, регенерационной капсулы? Спросить было не у кого. Так что вопросы мои остались без ответа, а МТГ после того, как я жестами отдал команды, двинулась вперед, вглубь отсека, к той самой двери, что вела в коридор. Что бы тут ни было, чем бы оно ни было, плевать. Не лезет, не мешает выполнению задачи, ну и пес с ним. В коридоре было не менее интересно, чем в отсеке. Да, тут были такие же наросты, и, подозреваю, найти их можно во всех отсеках корабля и даже снаружи. Когда летели, я видел нечто странное на обшивке, но не придал этому значения. Теперь до меня дошло. Это были такие же наросты, что и тут в отсеках, но только расположившиеся снаружи. Помимо них тут имелись еще и трупы жуксов. «О, а когти тут отогвались по полной», — хмыкнул дед, рассматривая множество трупов. И действительно, космодесы, проходившие этим коридором, патронов и аккумуляторов не жалели. Часть тел была буквально выпотрошена, другие напоминали решето. На некоторых хитин выгорел настолько, что превратился в уголь. Ребята прорывались с боем, и жалеть боеприпасы не стали, как и жуксов. Но всегда есть это чертово «но». А здесь оно заключалось в том, что кто бы так круто не перестрелял тараканов, где-то попал в такой замес, что теперь им понадобились мы. И даже не в качестве подкрепления, а как санитары, которые должны забрать раненых. Я спохватился, перевел рацию на нужный канал и попытался доложиться, что мы на корабле и приступаем непосредственно к выполнению задачи. «Глаз один прибыл на место, начинаем поиск раненых!» Повторил я это сообщение дважды или трижды, но так и не получил ответа. «Что за черт? «Похоже, тут сигнал жуксы блокируют, до наших не докричаться». «В целом, может быть. В напутствиях молодого бойца о таком говорилось, и довольно подробно. И это меня не радовало совершенно. Если на корабле есть жуки, которые способны блокировать наши сигналы, значит, есть и вся их свита. А сталкиваться с ней в узких коридорах у меня никакого желания не было. Но какими бы мои желания ни были, реальность брала свое. Связи с линкором нет, значит, выдра права. Пробираться вперед нужно осторожно, чтобы не нарваться. Еще одно кстати. Пробираться вперед — это куда? Где искать космодесов и где их ранены? «Здесь глаз один. Прибыли за ранеными. Прием. Меня кто-нибудь слышит? Прием. Ну вот, просто отлично. Бойцы, которые прошли тут перед нами, тоже не отвечают. И где их прикажете искать? «Ладно, Кугаш, похоже, погидётся нам тут пошастать, да и поискать своих». «Просто отлично. Ну что за свинство? Мы тут пришли их раненых забрать, они даже не отвечают». «Так ведь сигнал глушится». Попытался оправдать наших коллег Куча, но выдра лишь фыркнула. «Как был деревенским увольнем, так и остался. То, что мы не можем докричаться до линкора, это одно. А заблокировать связь, когда мы, грубо говоря, в соседних отсеках находимся, нереально». «Это да. Должны были ответить и не отвечают». «А, ну тогда реально, козлы. Это прям вообще по-свински». Они могут не отвечать по уважительной причине. Это по какой? Ну, например, все они мертвы. Ха, а ты оптимист, Кураж? Я реалист. Надейся на лучшее, жди худшего. Угу, хочешь мира, готовься к войне. Любишь саночки, люби и возить. Куча! Глядите в оба, оружие держать наготове, но не вздумайте сразу палить. Вдруг наши. Коридоры крейсера были мрачными и гнетущими. В некоторых потолочные лампы заросли той самой биомассой, в других частично не работали. Ну а в том коридоре, в котором находились сейчас мы, и вовсе стояла кромешная тьма. Единственными источниками света были лишь фонарики на наших шлемах и оружии. Однако их света было недостаточно. Лучи выхватывали из тьмы отдельные фрагменты, плясали по стенам, полу, потолку и с трудом разгоняли царивший тут мрак. Мы шли медленно, аккуратно, стараясь не шуметь. Хотя нас бы никто и не услышал. В коридоре, как и во всех других пройденных нами помещениях, не было атмосферы. Но Жуксам и не нужно слышать. Вибрацию от наших шагов они могут отследить с достаточно большого расстояния. Вот мы и ступали аккуратно, стараясь не шуметь. Коридор закончился переходным шлюзом, а далее большим отсеком, в котором сохранилась атмосфера, и в котором, судя по тому, что я сразу увидел, едва мы вошли, совсем недавно кипел бой. «Ах, боже мой!» — прошептал дед, быстро окинув помещение взглядом. Другие просто промолчали, хотя и так было понятно. Увиденное им тоже не понравилось.